На кой леший мне лошадь, ежели я в Москве нахожусь? И почему мне мучиться без Фимы в молодые годы? Загрущу, выпью, угощу Антона Ивановича, и пошло все по-старому. Надо сказать, пятый год мне помог, а также наш кружок самообразования. Антон Иванович пятый год сторонкой прошел, а я был со всеми, с товарищами. Помните, книжечка такая была «Паук и муха». Я ее раз 20 перечитал. Замечательная книжечка. Началась русско-японская война, затем революция. Слышим, в Палихе Сафонова и Каравайкова сожгли, в Сафонова стреляли. Страшно тогда было и весело. На этакую силу, на царя, рабочие руку подняли. А я еще от деревни не обсох. Я всем сердцем революции помочь хотел, а как не знал. Царь революцию задавил, в Москве революцию разгромили семеновцы, и я затаился, как все. Ну, раз ты победил вместе с Сафоновым и Панкрышевым, твоя сила. Только отсюда никак не вытекает, что твоя правда. И никак не выходит, что я должен на Панкрышева работать, не покладая рук. Силу его против нас укреплять, пропади он пропадом. Я вам сказал, Сергей Иванович, что я как в сказке. Направо поедешь к Панкрышеву, попадешь, налево в революцию. Я за камень очень не заезжал. Я тогда еще от деревни не обсох. И опять же, Зубковы, Маркичев, Хохлов, они пограмотнее были, а я... Ох, как Тёмин был! Царь победил, надо покоряться. А Антон работает, надеется, старается. Он от сказочного камня вправо свернул. Революцию он не одобрен. Не дело, говорит. Хочешь хорошо жить, работай. Никто тебе не мешает. Разбогатеешь, будет тебе почет. Работай. А как так работать, чтобы мне мои труды вернулись, а не Панкрышева растили? Мы оба с Антоном платичниками были, доличниками, вроде портных, святых в одежды наряжали. Скука, а не работа. А работаем на людскую темноту и на надувательство. Произошла реакция после пятого года. Все притихло, царь в силе. Празднует свое 300-летие. Вокруг 13-го года нам и конникам громадная работа была. 300-летие дома Романовых. Года за три, почитай, был составлен царский маршрут. И везде обновлялись по этому маршруту церкви. В Москве, в Костроме, в Суздале, в Нижнем Новгороде. Антон Иванович в отъездке ездил приказчиком. Большие деньги зарабатывал. Весной 14 года заложил на Палишке льно-маслобойку. В силе человек, в почете, все ему кланяются. А я в Москве. Борчатка на моей жене совсем износилась. Дети до школы доросли, рты о себе сказывают. Куршу я уж перестал ходить. Гривенники на карандаши и на тетрадки пошли детям. Дело на расчет наклонялось. Это Сергей Иванович знал. Все было бы совершенно ясным, если бы это было в эпоху тому назад, если бы не было революции. Антон поставил бы маслобойку, Роман Архипович похоронен был бы на Рогожском кладбище, быть может, спился б. Рядом с ним полегла бы его жена. В Москве остались бы трое парней, быть может, иконописцев, быть может, ломовых извозчиков, быть может, рабочих с фабрики Гужова. Это был постыдный труд, нечестный труд иконописания. Люди, конечно, не уважали своего труда, а это самое страшное — не уважать свой труд, то есть, по существу говоря, не уважать своей жизни. Роман Архипович был и жил перекати-полем. Антон —